Действие третье. Магазин Пино. Пино, Гюгель, разные покупщики. Спустя несколько времени входит Бьянин Тенсионе. Гюгель. Неаполитанского мыла фунт, казанского 3 фунта. Ладелавану большую склянку завернули. Пино завернулся. Гюгель скороговоркой. Красного перцу фунт, крепкой водки склянку, серной кислоты 2 склянки. Поскорее заверните особо. Ходит Бьянин Тенсионе и слышит последние слова. Бьянин Тенсионе в сторону. Заверните особо. Все едкие вещества. Хм. К Пино. Пожалуйста, почтеннейшие сургучей разных цветов и нюансов. До самого чистого желтого воску. Пино. Вам для спускус? Бьянин Тенсионе. Нет. Снимать слепки с печатей. Пино подает ему. 3 рубля 75 копеек. Бьянин Тенсионе берет сверток и не платит. Хорошо. Гюгель к Бьянин Тенсионе. Полковник, позвольте 2 слова. Бьянин Тенсионе берет его под руку и отводит на авансцену. Благородный молодой человек, говорите смело. Не жалейте ни отца, ни матери, я ваш истинный друг и приятель. Тайна останется между нами, я даю вам благородное слово. Ваш откровенный поступок не останется без внимания. Кого вы заметили в вольнодумстве? Гюгель. Нет, я не о том. Бьянин Тенсионе целует его в засос. Я вам второй отец. Как ваше имя? Кто вы такой? Гюгель. Секретарь господина де ла Гераньера. «Модест Гюгель, к вашим услугам». Бьянин Тенсионе. «Де ла Гераньера, это мой приятель. Мы всегда крестим друг у друга детей. Итак, вы что-нибудь про него знаете? Говорите откровенно». «Гюгель, я готов все положить на алтарь Отечества». Бьянин Тенсионе целует его в засос. «Я это знал! Я в тебе не ошибся! Итак, Гюгель...» «Господин де ла Гераньер — человек неблагонадежный». «Бьянин Тенсионе, я это знаю». «Гюгель, здоровье плохого». «Бьянин Тенсионе, самого скверного». «Гюгель, весь в прыщах». «Бьянин Тенсионе, конечно, но я их не заметил». «Гюгель, они покажутся завтра». «Бьянин Тенсионе, как завтра?» «Гюгель, завтра он будет весь в прыщах». «Бьянин Тенсионе, к чему это клонится? Гюгель, может ли человек в прыщах быть товарищем министра плодородия? Бьянин Тенсионе, будут, конечно, затруднения. Но что же вы полагаете? Гюгель, полковник, у меня цвет лица чист, я все готов положить на алтарь Отечества. Скажите за меня слово министру, и я буду товарищем. Бьянин Тенсионе, благородный молодой человек, ваше желание показывает сметливость. Если ваше усердие равняется он, и обещаю за вас хлопотать. Но согласны ли вы быть моим соглядатаем при министре? Гюгель, все положу на алтарь Отечества. Бьянин Тенсионе целует его в засос. Ты будешь товарищем в сторону, а едкие вещества, завернутые особо, я все-таки не забыл. Буду иметь в виду. Оба выходят.